Задание 2. Скажите, Антон говорит по-русски? Конечно, говорит. Это его родной язык. Клара, ты говоришь по-китайски? Да, я немного говорю по-китайски. А по-английски? Нет, не говорю. Кто говорит по-арабски? Никто не говорит.